«Чтобы построить коммунизм», — твердо сказал Робко, — «защищать родину, чтобы была всеобщая справедливость. Чего, разве не так?» «Не знаю», — она погрустнела. «Мне кажется... Нет, мне хочется, чтобы для любви. Только чтоб любовь была самая-самая настоящая. Чистая-чистая, как слеза. Чего ты улыбаешься, дурачок? Тебе взрослая девушка говорит. Я кое-что повидала, не то что ты, понял?» «Конечно, повидала. С Гаврошем. И с Гаврошем, и с другими. И все какие-то грубые, наглые, хуже скотов». «И много у тебя их было?» — спросил Робко и тут же пожалел, что спросил. Милка вскинула голову, чуть отодвинулась от него, смотрела долго, изучающе. Выражение лица сделалось странным, грустным и в то же время насмешливым. Спросила после паузы: «Для тебя это имеет значение?» «Да нет», — смутился Робко, поняв, что вопрос был задан оскорбительный, жлобский вопрос. «Просто так», — спросил. «Ах, просто так», — растягивая слова, повторила Милка. «Тогда я тебе потом отвечу. Посчитаю, сколько их было, и скажу. Чтобы точная цифра была, чтобы не ошибиться. Тебе точная цифра нужна, да?» «Кончай, Милка. Честно, просто так», — спросил, без всякой задней мысли. Он попытался обнять ее, но она отстранилась и все изучающе смотрела на него. Робке стало неуютно под этим взглядом, неловко. «А если такой любви не будет?» — спросил он. «Какой такой?» «Про какую ты говорила? Как вот леди Гамильтон, одна единственная, до гроба». «Как это не будет?» — удивилась Милка. «Ну вот проживет человек жизнь, а такую любовь не встретит, разве так не бывает? Да сколько хочешь». «Мне их жалко», — прошептала Милка и потянулась к нему. Ее полураскрытые губы ждали поцелуя. «Они зря жизнь прожили». Они изо всех сил обнимали друг друга, шептали что-то и целовались ненасытно, не замечая, как течет время, как начали один за другим гаснуть фонари и перестал шуметь фонтан, и сквер медленно погружался во тьму. Гудели через малый и большой каменные мосты редкие машины, длинные лучи света от фар скользили по стенам домов. Потом Робко провожал ее домой. Губы у него и у нее распухли от поцелуев и соднили. Милка смеялась, что завтра от девчонок в столовке спасаться придется, замучают расспросами. И вдруг из темноты, как черт из бутылки, вынырнул Гаврош. Кепка была надвинута на брови, воротник пиджака поднят, руки в карманах. Робко и Милка разом остановились, замолчали. За Гаврошем в темноте угадывались еще двое или трое ребят, светили огоньки цигарок. И вдруг за спиной раздался шорох. Робко резко обернулся и нос к носу столкнулся с Валей Чертом. Тот улыбался, перебрасывал из одного угла рта в другой изжеванный окурок папиросы. «Здорово, Роба!» — обрадованно произнес Черт. «Куда это ты топаешь?» «Куда надо», — сквозь зубы процедил Робко. Он понял, что сейчас будут бить. Такое бывало. Правда, раньше его или Богдана подкарауливали ребятки из других дворов и нападали кодлой. Вечные дворовые счета. Кто-то кого-то обидел, кто-то у кого-то что-то отнял, да мало ли возникало взаимных обид и претензий, которые разрешались кулаками. Правда, после начиналась долгая вражда. Один двор заключал с другим союз и нападали на третьего, подкарауливая ребят с этого двора, если они невзначай оказывались на территории противника. Но тут было другое. Тут парни во главе с Гаврошем настроены были серьезно. Тут и за бабы. «Ты комсомолец?» — весело спросил Валя Черт. «Ну чё заткнулся? Тебя спрашивают. Ты комсомолец?» «Да», — с трудом ответил Робко. И подумал, что у него и отмахнуться-то нечем. Ни палки, ни свинчатки. И на ноги не рассчитывай. Милка рядом стоит, куда убежишь. «Давай не расставаться никогда», — проговорил Валя Черт и довольно заржал. Следом за ним засмеялись Гаврош и парни, стоявшие в стороне. Милка крепко стиснула Робкину руку, прижалась к нему и вся напряглась, с яростью глядя на Гавроша. Спросила: «Чего тебе надо?» «А ничего», — «Беспечно и добродушно», — ответил Гаврош. «Вы гуляли, и мы гуляли, вот и встретились. А чё, вам можно, а нам нельзя?» Валя, черт при этих словах, опять жизнерадостно заржал. «Ну как, Робертина, морда не болит?» «Нет». «Значит, мало получил», — вздохнул Гаврош. «Придется добавить». «Только попробуй», — звонко выкрикнула Милка, и робко почувствовал, как она вся задрожала. «Жалко тебе его?» — участливо спросил Гаврош. «И мне жалко, честно. Корешами были, дружили душа в душу». Гаврош выплюнул окурок на асфальт, растер носком туфли, проговорил серьезно. «Ну-ка, Роба, отзынь на три лапти». Робка стоял на месте. Милка крепко держала его за руку. Трое парней, стоявших в стороне, подошли ближе. И Робка увидел, что у одного из них на плече висит гитара. А сзади сопел в затылок Валька черт. «Кому сказал? Отзынь на три лапти», — повторил Гаврош. «Мне с подругой потолковать надо». Робка не двигался. Валя черт положил ему руку на плечо, проговорил доверительно. «Тебя по-хорошему просит, фраер. Оглох, что ли?» «Стой тут», — шепнула Милка и шагнула навстречу Гаврошу. «Ну говори, чего тебе?» Она вела себя решительно, но дрожащий голос выдавал страх. «Эх, Милка, Милка!» — Гаврош обнял ее за плечо. Они медленно пошли по тротуару, и Милка совсем не сопротивлялась. Трое парней проводили их взглядами, о чем-то переговаривались негромко, слов было не разобрать. Потом один засмеялся. Робко шагнул было за Милкой и Гаврошем, но Валя черт загородил ему дорогу, глянул из-под козырька кепочки. «Тебе русским языком сказали, стой и не рыпайся, а то схлопочешь». Робко проглотил шершавый ком в горле и остался на месте. «Ишимбай, спички есть?» — спросил Валя черт и направился к троим парням. Прикурил у них новую папиросу, пыхнул дымом. Парни, видно, стали что-то говорить черту. Тот замотал головой, сказал так, что Робко расслышал. «Братан у него, в законе, нельзя, вернется, пришить может». Робко понял, что разговор идет о его брате Борьке, и сердце обдало теплом, радостно подумалось, что ничего особенного они ему не сделают, ни ему, ни Милке. Борькин авторитет был тому охранной грамотой. Робко расправил плечи, сказал громко и небрежно. «Ну, скоро они там? Не наговорились?» «Ты смотри, тварюга еще гоношится», — сказал кто-то из парней. И тут раздался дробный стук каблучков, и из темноты показалась Милка. Робко увидел кривоватую улыбку у нее на губах, а глаза как-то странно блестели. Она подошла, шмыгнула носом, совсем как маленькая девчонка, зачем-то поправила Робке отвороты куртки на груди, погладила по плечу и сказала: «Ладно, Робочка, погуляли и хватит, не ходи за мной больше». «Почему?» — глупо спросил Робко. Потом спохватился, взял ее за руку. «Что случилось, мила?» «Не надо», — она выдернула руку, как-то вымученно улыбнулась. «Тебе же лучше будет, понял? И мне». «Подожди, мила», — начал было Робко, но она перебила резко. «Ну, хватит. Сказала, не ходи, значит, не ходи. Надоел. Ну чего тебе от меня надо? Ну чего?» Робко молча смотрел на нее, стиснув зубы. Милка попятилась на несколько шагов, поравнялась с Гаврошем, который стоял тоже молча, жевал потухший окурок. Милка взяла Гавроша под руку, крикнула: «Иди домой, малолетка, мамка заругает». Вся компания медленно уходила по переулку в темноту. Звенела гитара, раздался смех, потом неразборчивые фразы, снова смех. Принчали струны, несколько голосов запели песню, и Робко различил среди них голос Милки. Он все стоял неподвижно, стиснув онемевшие челюсти, и не мог сделать шага. Жизнь обрушилась в одно мгновение. Какой же он был осел, когда верил всему, что она плела ему, когда целовала, про одну единственную до гроба любовь говорила. И вдруг пожалел он, что не избил его Гаврош и его кодла в кровь, в смерть. Пусть бы избили, и лежал бы он на стылом асфальте, в крови, с переломанными ребрами, в изорванной одежде. И пусть бы она все это видела, как он медленно умирает. А лучше всего сразу ударили бы финкой под сердце. И амба, прощай, жизнь, прощайте, друзья. Прощай, подлая шалава, и все твои лживые слова и клятвы. Я не держу на тебя зла, но пусть смерть моя будет тебе вечным укором. Может быть, смерть это чему-нибудь тебя научит. Прощай, подлая шалава. Когда-нибудь придешь ты на мою могилу и заплачешь горькими слезами, и будет тебе горько и одиноко, и будешь ты просить у меня прощения. Робке представилось, как его хоронят, как он лежит в цветах в гробу, а вокруг школьные друзья, конечно, Богдан, Костик, Володька Поляков, учитель истории Вениамин Павлович. «У него была отличная память», — говорит Вениамин Павлович. «Ему обязательно нужно было учиться. Он 100 исторических дат написал». «И мама будет плакать, и Степан Егорович, и отец Богдана Егор Петрович, и даже Федор Иванович будет сморкаться в грязный клетчатый платок». «А Гаврош? Черт с ним, с Гаврошем! Борька придет из тюрьмы и отомстит за погибшего брата. Ах, какие сладко-горькие мечты!» Только ничего этого в действительности нету, а есть пустынный ночной переулок, редкие подслеповатые фонари слабо рассеивают тьму, и свет в окнах домов давно погас, не слышно шума проезжающих по улице машин, есть глухое, обидное до слез одиночество. «Прощай, подлая, неверная шалава!» Откуда и каким образом рождаются сплетни? Не прошло и месяца, а уже все в квартире и в подъезде, да и во дворе перешептывались, завидев идущую по двору Любу или Степана Егоровича. Разве можно спрятаться от пересудов в коммунальной квартире? Все про всех давным-давно все знают. Кто и что ест на завтрак, обед и ужин знают. У кого сколько и каких рубах, штанов, ботинок, где купил недавно пальто и за сколько знают, какая у тебя мебель, есть ли патефон, приемник, пианино, аккордеон или пачечайне скрипка, знают. Часто ли зовешь гостей в дом и чем угощаешь, знают. О чем говоришь с женой и детьми, часто ли ругаешь начальство по работе, знают. И уж наверняка со всеми подробностями, почти всегда преувеличенными и приукрашенными, все знают, как ты живешь со своей женой, часто ли случаются скандалы и на какой почве, и самое главное, кто кому изменяет. Тут у кумушек, будь они мужского или женского рода, алчным огнем загорались глаза, лица приобретали сладострастное выражение, ноздри вздрагивали, почуяв запах гнили или еще чего-то более острого, неприятного. Дочка музыканта Игоря Васильевича обронила матери всего несколько слов, дескать, вот какие чудеса. Она несколько дней назад своими глазами видела, как на кухне тетя Люба обнималась и целовалась со Степаном Егоровичем. Нина Аркадьевна сделала тут же стойку, как легавая на охоте. Она устроила дочери настоящий допрос. Когда видела? Где? Во сколько часов? Как целовались? Как обнимались? Раздевал ли Степан Егорович Любу, хватал ли за груди, залезал ли под юбку. «А может, еще чего-то было, доченька?» Со строгой ласковостью допытывалась Нина Аркадьевна. «А ты мне стесняешься сказать?» «Нет, мама, больше ничего не было», — отводя взгляд в сторону, отвечала Лена. «Ты не стесняйся, доченька. Маме все можно сказать». И глаза Нины Аркадьевны горели сладострастным нетерпением. «Ну, говори, что там еще было? Я же вижу, ты не хочешь говорить, что ты скрываешь. Залезал под юбку, да? Ну, а кофточку с тетей Любы снял? А лифчик? А может, они и на пол легли, а? Не ложились? Или что, в комнату ушли? А ты не посмотрела, да? Милая моя девочка, тебе стало стыдно, да? Неужели в замочную скважину не посмотрела и не послушала? Ну, молодец, молодец, доченька моя прелестная, молодец, что маме все рассказала. Только больше никому ни-ни, хорошо?» «Хорошо». Лена ненароком взглянула в глаза матери и даже испугалась, сколько сияло в них злорадного торжества. «Ай да, Люба, ай да недотрога!» — покачала головой Нина Аркадьевна и погладила Лену по голове. «Спасибо, доченька, иди погуляй. Сегодня скрипкой можешь не заниматься».